Глава 22. «Черт бы побрал эту несносную бабу! Визжит, словно ее режут! Алия!» — одергиваю жену брата. Она замолкает, но только для того, чтобы накинуться на Зарину. «Ах ты мерзкая тварь! Так вот чем ты занимаешься, пока моего сына нет! Дешевка! Потаскуха!» Алия налетает, словно фурия, хватая шокированную Зарину за волосы. И прежде чем я успеваю перехватить ее руку, отвешивает ей оглушительную пощечину. «Хватит!» — кричу на нее, отталкивая в сторону и поворачиваясь к колючке. Та дрожит, обхватив ладонью побагровевшую щеку и растерянно глядя на меня. Девочка в шоке, и я ее понимаю. Алия совсем берега попутала. «А ты вообще молчи!» — кричит на меня невестка. «Говорила я твоему брату, что нужно держать тебя подальше от нашего сына. И вот, смотрите, это же уму непостижимо, бессовестный, как ты только посмел!» «С ней-то все ясно, но ты, Максут, Васим ведь твой племянник, как ты мог так поступить с ним? Кроме его жены других женщин, что ли, нет? Она ему не жена, и Васиму плевать!» — рычу на нее. «Еще одно оскорбительное слово, и ты пожалеешь, женщина!» «Да как ты смеешь? Угрожаешь мне? Совсем стыд потерял, подлец! Я тебе в матери гожусь, я твоя невестка! Как ты со мной разговариваешь? Так, как ты заслуживаешь!» — одергиваю ее. Прежде чем кидаться на невинную девушку, лучше бы о своем возрасте и приличиях сама подумала бы. Орешь, как базарная баба. Невинная? Она? Да эта дешевка и слов таких не знает. Хотя чего еще ожидать от выродка Ангелоевых? Муж, деверь, ей без разницы, лишь бы был мужчина под боком. Как долго это продолжается? Она соблазнила тебя, когда ты приезжал домой? Максут, ты же взрослый мужчина. Как ты мог позволить? А ну заткнулась! Обрывая ее, глядя на плачущую Зарину. Колючка глаз на нас поднять не может, словно действительно виновата в том, в чем ее обвиняют. «Не смей оскорблять мою невесту, поняла? И да, ты не ослышалась, брак Васима и Зарины всегда был просто фикцией, и он развелся с ней сразу же, как она приехала в Москву. Твой сын решил пока скрыть этот факт, но больше не имеет смысла, потому что я не намерен ждать. Мы с Зариной поженимся в ближайшее время, и мне плевать, что другие думают по этому поводу». «Ты сошел с ума!» – неверяще качает головой Алия. «Да вы все свихнулись! Какая невеста? Ты в своем уме? Развелись они или нет? Она женой Васима была. Ты не можешь опозорить нашу семью, женившись на ней. Твой брат этого не допустит. Вот подожди, он вернется и вставит твои мозги на место. Боже, за что мне это? Такой позор на нашу семью. Если кто-нибудь узнает, мы в жизни не отмоемся. Я сейчас же ему позвоню». Она выбегает из кухни, словно за ней гонится стая волков, наверняка в поисках своего телефона. А я перевожу внимание на продолжающую плакать Зарину и подаю ей салфетку со стола. «Перестань, колючка. Ничего, что стоило бы твоих слез, не случилось. Мы совсем разберемся, как только Дада приедет домой. И сделаем это без его истерички. Сильно она тебя ударила. Покажи». Зарина смотрит на меня неожиданно злым взглядом и отталкивает мою руку. «Не надо. Ты можешь хоть к чему-нибудь отнестись серьезно? Задета моя честь. И для меня это не пустяк, Максут. Я глаз не смогу поднять в присутствии Дады, а все из-за тебя. Вот зачем ты распустил руки, когда я не раз тебя предупреждала, что со мной так нельзя?» Я морщусь, беспомощно запуская пальцы в волосы. «Да, сглупил, зная, что Алия дома. Но что теперь поделать?» В одном колючка права. Эта ведьма наверняка раздует степень нашего бесстыдства до небес перед Дадой. «Я совсем разберусь», — убеждая ее. «Тебе не нужно ни о чем говорить. Уверен, зная Даду, этот разговор пройдет без женщин». «Мне от этого не легче», — продолжает плакать Зарина. «Это такой позор! Лучше бы я провалилась сквозь землю. Больше всего мне хочется обнять и утешить ее, но это последнее, что ей нужно сейчас. Поэтому держу свои порывы под контролем». И так уже наобнимался. «Иди в ванную и умойся», — говорю ей. Зарина не возражает. Уходит, даже не посмотрев на меня, и я уверен, что она не скоро высунет нос из ванной. «Он уже подъезжает», — злорадно сообщает мне Алия, когда иду в гостиную. Уверен, она рада очередной возможности очернить меня перед братом. При мысли о том, как он это все воспримет, снова чувствую себя мальчишкой. Я тверд в своем намерении отстаивать наш брак с колючкой, но мысль о том, какие неприятности это доставит Даде, вызывает во мне тошноту. Слишком часто я его разочаровываю, и боюсь, это может оказаться последней каплей. «Что здесь произошло? Я ничего не понял из того, что ты там кричала!» Мрачно сдвинув брови, спрашивает Дада, переступив порог квартиры. «Твой дорогой брат якшается с твоей невесткой, вот что произошло!» Без предисловия заявляет Алия. Дада переводит на меня недоверчивый взгляд и хмурится, видя, что я не спешу отрицать слова его жены. «Максут?» В его голосе столько разочарования, что оно больно режет слух. «Давай поговорим наедине, прошу его, в моем кабинете». Он устало кивает и разворачивается, чтобы пойти в кабинет. «Да он что угодно может тебе наврать! Я сама все расскажу!» Пытается возразить Илья. Но Дада обрывает ее властным взмахом руки, и она замолкает, по опыту зная, что лучше не настаивать. Я закрываю дверь, как только мы оказываемся внутри, и прямо встречаю взгляд брата, хотя это очень трудно сделать. «Это правда, Максуд?» – спрашивает он. На этот раз спрашивает, не спешит верить своей ведьме жене, хотя в прошлый раз не оказал мне такой милости и наказал за ошибку, которую я не совершал. «Да, правда». Голова откидывается назад от хлесткого удара, но куда сильнее меня ранят слезы, которые я вижу в глазах своего единственного родителя, когда осмеливаюсь поднять на него взгляд. «Да что с тобой не так?» — с отчаянием спрашивает он, держа меня за грудки. «Почему ты такой, Максуд? Где я допустил ошибку в твоем воспитании?» «Все не так, как кажется, да-да», — пытаюсь объяснить ему. Зарина и Васим никогда не вступали в брачные отношения. Он развелся с ней сразу же, как она приехала сюда. И между нами тоже ничего не было, а сегодня она согласилась выйти за меня замуж, и я не сдержался. «Замуж?» Дада так шокирован, что отпускает меня и отступает на шаг. «Ты собираешься жениться на своей невестке, Максуд? Ты действительно с ума сошел? Выжил из ума, если даже мысль об этом допустил? Она не была моей невесткой, это все фикция. Но люди об этом не знают и не поймут!» Кричит Дада, багровея от ярости. «Ты хочешь покрыть позором наше имя? Хочешь лишить меня чести и достоинства, чтобы я голову не мог поднять от стыда? Лишить свою племянницу возможности выйти замуж когда-нибудь? Потому что она из семьи, где дядя берет в жены жену племянника. Да плевать мне на людей. Почему ты так боишься того, что скажут другие? Все не так масштабно, как тебе кажется, пойми», — пытаюсь убедить его. «В прошлый раз ты год не общался со мной из-за слухов, которые распустила твоя жена, и которые были полностью переиначивающими правду. Но люди ведь не отвернулись от тебя. В прошлый раз ты был замечен не в обществе чужой жены. И уж тем более она не была дочерью Ангелоевых. Ты вообще думаешь головой? Даже если я наплюю на здравый смысл и разрешу, Ангелоевы уничтожат нас. Она не какая-то безродная девчонка, которой ты можешь распоряжаться, как хочешь. Вздумал жениться? Женись, но только не на ней. Раз Васим с ней развелся, я увезу и верну ее в родительский дом, где ей и место. Выкини с головы эту блажь, понял? Этого не будет», — настаиваю на своем. «Я все равно на ней женюсь, Дада, и не буду считаться с мнением людей, на которых мне наплевать». «А мое мнение? На меня тебе тоже наплевать?» Качаю головой, чувствуя, как грудную клетку раздирает боль, потому что ситуация снова повторяется. Дада скорее откажется от меня, чем пойдет против общества. Это неизбежно. «Прости меня. Я знаю, что только и делаю, что разочаровываю тебя. Но это моя жизнь, и я хочу прожить ее, не жалея об упущенном счастье. Зарина — единственная женщина, которую я вижу своей женой. И раз ты можешь пожертвовать моим счастьем ради мнения других, то я не могу заставить себя сделать то же самое ради твоего честного имени». «Ты неблагодарный!» Дада выглядит так, словно его удар хватит, и я делаю шаг навстречу ему, но он отшатывается от меня, как от прокаженного. «Ты самое большое разочарование в моей жизни, Максуд. Я прощал тебе то, чего не прощал собственному сыну. Делал все, чтобы возместить тебе отсутствие родителей. И сегодня ты просто вонзил мне нож в спину ради женщины, которую знаешь 3 месяца. Ты для меня сегодня хуже всякого врага, Максуд. Отныне можешь считать, что у тебя нет семьи. Я не хочу быть связанным с человеком, который ставит свои желания выше чести и семьи. Продолжай жить вместе со своим эгоизмом. Но знай, что жениться ты можешь только если заберешь эту девушку из дома Ангелоевых, потому что свой долг я исполню, чего бы мне этого не стоило. Раз она больше не жена моего сына, я обязан вернуть ее в родительский дом, и никто не сможет остановить меня от этого». Он проходит мимо меня к выходу и громко зовет жену, виляясь собираться немедленно. «Зарина, ты тоже собери свои вещи!» — кричит Дада, не зная, где она находится. «Поедешь с нами домой! Здесь тебе делать нечего!» Зарина выходит из ванной с красным и заплаканным лицом, опустив голову, лишь бы не встречаться ни с кем взглядом, и проносит в коридор свою сумку, которую еще не успела разобрать. Я ничего не говорю ей. Ни при родителях. Позже созвонимся, я успокою ее. Им хватает 5 минут, чтобы собраться и выйти из моего дома, не оглядываясь. Я провожаю фигуру брата последним взглядом, убеждая себя, что это не навсегда. Не позволяю его упрекам добраться до меня, потому что они продиктованы злостью. Когда-нибудь он смягчится и простит меня. Всегда прощал. После их ухода, обдумывая дальнейшие действия, понимаю, что Дада поступил правильно, увезя с собой колючку. Если он не вернет Зарину домой, это отразится на всей семье. А так, она снова окажется под крылышком Ангелоевых, И в том, что произойдет дальше, вины Таймасхановых не будет. Да, мне будет сложно, практически невозможно вытащить ее из лап деда, но я сделаю это. Она обязательно будет моей. Моя колючка. Моя жена.